Телефон он нашел только с третьей попытки, когда в дверь ударили пятый раз. Ударили сильнее обычного. Он услышал, как коротко звякнули цепочки, и раздался треск поддавшегося дерева. На этот раз били чем-то тяжелым, твердым, объемным. Блоком со стройки у правого крыла, где сейчас опять расчищен ровный квадрат, подсказал голос и ухмыльнулся. Посмотри потом отметины на двери, и сам все поймешь. Не отвечая сам себе, Доминик схватил телефон, щурясь на яркий свет включенного экрана, уставился на крохотную надпись в углу. «Нет связи», — прочитал он, холодея. «Нет связи, но как же?» «Видимо, буран повредил не только высоковольтные провода, но и, как раньше, вывел из строя вышку связи», — отреагировал на его незаданный вопрос пустой голос. «Ее, конечно, починят, но только завтра утром, если, конечно, завтра все-таки наступит». Несколько минут Доминик, не веря собственным глазам, смотрел в издевательски яркий экран, после чего отшвырнул телефон в сторону, постоял на месте, прислушался к глухой тишине, после чего шагнул за дверь и вышел в коридор, стараясь дышать ровно и размеренно. Он привалился спиной к холодной стене, запрокинул голову, отчаянно сражаясь с истерикой. Когда ему это наконец-то удалось, что-то в доме снова изменилось. Легко, неуловимо, внезапно. «Слишком тихо», — осознал он спустя некоторое время. «Вот что странно. Я больше не слышу ни стуков в дверь, ни шагов на крыльце. Значит, тот, кто стоял там на улице, теперь ушел. И слава богу!» Действительно, воцарившаяся тишина казалась слишком густой и оглушительной. Доминик мог слышать, как в ушах стучит кровь, как бьется сердце, как неразличимо скрипят половицы под босой ногой. Внезапная усталость обрушилась на него, как ком снега. Он почувствовал, что крайне измотан и выжат. Теперь, когда все осталось позади, он не ощущал ничего, кроме бесконечного бессилия. Доминик заглянул в спальню, взглянул на мирно спящую Лили, недоумевая, пожал плечами. Как она могла не проснуться от этого сумасшедшего грохота? Уму непостижимо. Но тогда же лучше. Пусть даже если она что-то слышала, это останется для нее просто дурным сном на утро. То, что происходит в этом доме на самом деле, ей знать не нужно. Он сам может разобраться с ночными визитерами. «Возможно, никаких стуков и не было», — доверительно сказал внутренний голос. «Может, они тебе привиделись, показались. Как показалось, что на чердаке нет картин несколько дней назад. Ты же болен, Доми, тебе нужно лечиться». «Бред!» — яростно подумал Доминик, почувствовав, что проснувшаяся злость придает сил. «Я здоров, я не сошел с ума. Просто в этом доме творится какая-то чертовщина. Бергман ответит мне за все, что здесь происходит, когда я его найду». «При чем здесь Бергман?» — резонно спросил голос. «Ведь сходишь с ума ты, а не он, не так ли?» Все еще не в силах справиться с дрожью, Доминик вышел в гостиную. Света здесь было больше, широкие окна с приоткрытыми шторами заливали комнату белоснежным лунным сиянием, отраженным от снежного покрывала за стеклом. Он помедлил, привыкая, пока глаза привыкнут к полумраку, после чего сделал шаг к входной двери. Не для того, чтобы выйти, только для того, чтобы убедиться, что ночной гость ушел. С замиранием сердца он подошел ближе, затаив дыхание, выглянул в глазок. Ночная темнота не позволяла разглядеть все от и до, но он различил пустые черные ступеньки и засыпанные снегом перила. Даже если неизвестный был здесь, сейчас от него не осталось и следа. Конечно, нужно выбраться наружу, чтобы убедиться точно, но Доминик еще не настолько сошел с ума. Он сделал шаг назад, опустился на кожаное кресло у потухшего камина, коротко ухмыльнулся сам себе. У страха глаза велики. Возможно, в двери правда стучали, а он напридумывал разные чепухи. Мало ли кто мог оказаться ночным визитером. Проезжавший мимо таксист, попавший в буран. Незадачливый путник, пытавшийся автостопом добраться до города. Доминик почувствовал, как колотящееся сердце успокаивается, переходя в спокойный ритм. От оглушительного грохота он подскочил на месте, истерично оглядываясь по сторонам, словно зверь, попавшийся в капкан охотника. В дверь не стучали, не били, а именно ломились со всей силы, рьяно и напористо. Снова треснуло старое дерево, задребезжал железный замок. Но даже не в этом заключалось все самое ужасное. «Стучат не в дверь», — сообразил Доминик, когда снова обрел способность думать. «Стучат в одну из комнат». «Но как это возможно? Как?» «Это дверь в подвал», — сказал внутренний голос. И Доминик даже не стал спорить. «Кто-то или что-то хочет выйти наружу». «Он съел меня», — вспомнил Доминик надпись на снимке. И сердце у него упало, а руки обдало ледяной волной. «Господи, помоги мне!» «Бог ест любовь», — снова ответил голос. «И до тебя ему дела уж точно нет». Грохот из подвала не утихал ни на секунду. Что-то громадное, тяжелое, темное билось о дверь с той стороны, разбивая ночную тишину, как хрупкий фарфор. Доминик вернулся в свой кабинет, схватил телефон и снова вышел в коридор, освещая себе путь слабым фонариком. Первым делом он закрыл дверь спальни, затем с содроганием приблизился к дальней двери в конце коридора. Голос внутри не соврал. Это действительно был спуск в подвал. И Доминик отчетливо видел, как вздрагивает тяжелый навесной замок при каждом ударе. Крепкое дерево пока не поддавалось, но он с фатальной покорностью осужденного понимал, что это ненадолго. Пройдет еще несколько минут, прежде чем доски лопнут, ощетинятся щепками и будут вырваны из своих петель. Свет фонарика плясал у него в руках, когда он встал перед дверью, не в силах оторвать от нее взгляда. Почему Лили не просыпается? Она разве не слышит этого сумасшедшего грохота? Думал он, и мысли его вдруг стали тягучими и бесконечными. Еще немного, и от этого шума треснут стены, раскрошится фундамент и разлетятся стекла. Или никакого стука здесь нет, и я просто сошел с ума. Тогда просто открой эту дверь и спустись в подвал, — подсказал внутренний голос. — Это единственный способ решить твою загадку. Ну а что, если Лили не слышит этого грохота потому, что тот, кто хотел войти, уже в доме? Что, если он уже в спальне? Что, если ты просчитался, Доминик? Грохот раздался снова, напоминая разъяренные громовые раскаты. Он прокатился рваной дробью, нацеленной точно в сердце перепуганного Доминика. Теперь стук звучал иначе, громкой, оглушительной канонадой. Дрожали и трещали все двери, которые он успел увидеть в коридоре. Трещали доски, сыпалась штукатурка, с хрустом рвались обои. Тяжелая картина в металлической раме неловко обрушилась на пол, усеяв пол крошечными осколками стекла. Неведомая сила, спрятанная в каждой комнате, шевелилась, вздрагивала, ревела, отчаянно напирая из темноты. Доминик закрыл уши руками и закричал. Дверь в спальню была приоткрыта, хотя он отчетливо помнил, что запирал ее на замок. Руки не слушались его, когда он потянул ручку на себя. Пришлось приложить все силы, чтобы пальцы не дрожали. Он вошел внутрь, нырнув с головой в бесконечную, оглушительную темноту. Только здесь, посреди комнаты, он неожиданно осознал, что звуки из подвала прекратились, а тусклый лунный свет, кажется, стал немного ярче, чем был до этого. Поэтому он увидел все сразу. Их постель исчезла. пропали высокие подушки, шелковая простыня и мягкое одеяло. Вместо огромной широкой кровати, прямо в полу перед ним, разверзлась глубокая черная могила. Яма глубиной в несколько метров была забита до самого основания старыми детскими игрушками. Овал земли, торчащий из него лопатой, теперь напоминал могильную плиту. На куче плюшевых уродцев, обхватив колени руками и нежно поглаживая живот, лежала улыбающаяся Лили. Она медленно оторвала голову от чудовищной перины, посмотрела на мужа, и в глазах ее мелькнуло нечто такое, что заставило Доминика отшатнуться назад. Навалившийся ужас сковал каждое движение. Он с бессильным ужасом смотрел на лицо любимой, слишком бледное и пустое, чтобы осознать, что Лили давно мертва. Когда она заговорила, голос ее, казалось, был слишком гулким и хриплым, скорее речь сломанного механизма, чем слова живого человека. «У нас такой прекрасный дом, любимый», — сказала Лили. И из ее разорванного рта вывалился кусок черной земли. «Мне здесь так нравится, а когда я легла сюда, то поняла, что счастлива. Теперь это только наш дом, только наш. Помоги мне укрыться, милый, возьми эту лопату, укрой меня землей». Создатель аналитической психологии, швейцарский исследователь Карл Густав Юнг в своих опусах полагал, что бессознательная жизнь в сновидениях не менее важна, чем сознательная жизнь в реальном мире. Одна из теорий гласит, что сновидения есть прямая манифестация бессознательного, и мы не можем их понять, поскольку не понимаем их языка. Вполне возможно, что весь смысл снов не может открыться полностью и трактоваться правильно до самого конца, именно потому, что наше подсознание никогда не пользуется словами. Вместо этого оно предпочитает картинки, символы и образы, которые каждый воспринимает так, как удобно ему. И хотя во сне нам кажется, что мы можем прочитать какой-либо текст, открыть книгу и углубиться в сюжет, сигнал подсознания никогда не придет в виде словесной конструкции. То есть то, что мы видим ночью, адаптируется под наиболее удобный вариант восприятия для нашего мозга сразу после сна и превращается в буквы и слоги после пробуждения. Сны — это будто бесконечная нарезка фрагментов артхаусного фильма, лишенного четкости, смысла и привязанности во времени. Несмотря на это, наше подсознание живет только и исключительно в настоящем. Мы можем воображать себе картины далекого будущего или, напротив, глубоко погружаться в воспоминания о прошлом. Но подсознание раз за разом будет напоминать, что наше место здесь, в настоящем, тем самым позволяя не запутаться во времени и не сойти с ума. Дело в том, что мозг человека не видит большой разницы между выдуманной историей и тем, что происходит наяву. Из-за этого сны кажутся такими реальными, хотя всего этого никогда и не происходило на самом деле. Доминик проснулся от собственного крика. Несколько мгновений он не мог понять, где находится и почему в глаза бьет яркий солнечный свет. Кожаное кресло у потрескивающего камина, мягкий ковер под ногами, засыпанный снегом провал окна с открывающимся видом на лазурное небо. Все казалось фантастическим и нереальным. Он истерично огляделся кругом, пытаясь осознать, где оказался. Закрыл глаза, затем снова открыл их. Нет, мир не дрогнул, не растворился, не пропал. Страшный сон развеялся, и теперь кошмар не торопился возвращаться. Он прикрыл лицо ладонями, стараясь восстановить сбитое дыхание, ощущая, как ужас увиденного медленно отступает, словно тень перед пламенем. «Только сон!» — подумал он облегченно. «Всего лишь дурной сон! Господи, если ты есть, спасибо тебе!» Кажется, Он задремал в кресле сразу после обеда, когда вновь усилился снег и дороги безвозвратно перемело. Ему позвонили из офиса, перенесли встречу на следующий день, а затем, вероятно, Доминик уснул, листая книгу. Он поднял с пола «Остров чудес» Виктора Венцеля, поглядел на обложку и бросил ее на полку. Доминик пощелкал выключателем настольные лампы на журнальном столике, бросил взгляд на подмигнувший сотовый телефон. Электричество в порядке, связь ловит так же хорошо, как раньше. Доминик едва не расхохотался над собственными страхами. Как оказывается, легко можно выбить человека из привычной колеи. Вбежавшая мгновением позже Лили, перепуганная криком мужа, обняла его и крепко прижала к себе. Доминик внезапно почувствовал себя невероятно счастливым, как ребенок, которого обнимает мать. Он никак не мог справиться с эмоциями, и голос его предательски дрожал. «Просто дурной сон!» — повторил он вслух, чувствуя, как отступает засевший в глубине его тела холодный и липкий страх. «Просто кошмар! Все хорошо, любимая! Теперь все хорошо!» «Ты слишком много нервничаешь в последнее время, Доми!» — проговорила Лили, отстраняясь и беря его за руку. Голос супруги показался Доминику настолько нереальным и волшебным, что он просто наслаждался им. «И спишь урывками. Что тебе приснилось на этот раз?» «Ничего важного», — отмахнулся Доминик, пытаясь улыбнуться. «Толком уже сам не помню, что это было. Прости, любимая, я не хотел тебя пугать». Лили недоверчиво поглядела на него, но не сказала ни слова. Он был настолько взбудоражен, что даже сперва не заметил, что вместо привычного халата Лили облачена в длинное черное платье с затейливым серебряным рисунком на спине и груди. Доминик закрыл глаза, досчитал до пяти, снова уставился на злополучный предмет одежды. «Платье с чердака!» — произнес внутренний голос внутри него. «Ты же помнишь это платье, Доми!» «Милая, послушай, платье...» — произнес он, стараясь, чтобы голос его звучал естественно. «Это платье!» «Ах, да, платье!» Лили улыбнулась, но Доминику почему-то вновь стало не по себе. «Я думала, тебе понравится». «Ты была на чердаке?» «Где? Нет, что ты, глупый! Я нашла сегодня это платье в своем шкафу в кабинете. Здорово, правда?» «Очень здорово», — соврал Доминик, не в состоянии оторвать взгляд от злополучного предмета одежды. «Только откуда он здесь? Кажется, я видел нечто похожее, когда был на чердаке в мансарде». «Таких платьев может быть много, Доми!» — усмехнулась Лили. И Доминик вдруг похолодел. «Знаешь, я так рада, что мы с тобой в этом доме. Просто удивительно, как смена обстановки может влиять на нас, правда? Ты не поверишь, но только сегодня утром, пока ты спал, я заметила, что наша спальня очень милая и уютная, такая, как мне и хотелось. Представь, я даже не замечала этих розовых обоев на стенах». «Розовых обоев на стенах?» — эхом повторил за ней Доминик, отчаянно желая проснуться. «Каких еще, черт побери, розовых обоев? В нашей спальне никогда не было обоев, Лили!»